— сказал я, — тут неподалеку, за фальшивым маяком. Эдакая большая неприметная посудина для ловли рыбы недалеко от берега, с двигателем в какие-то 200 лошадиных сил. Но на самом-то деле их как минимум 300, не так ли? 300 лошадиных сил и 50 узлов, и когда ты врубаешь двигатель на полную мощность, угнаться за тобой смогут разве что на гоночном катере. Запасная 18-галлонная емкость с бензином на кокпите, вдобавок к стандартному 50-галлонному баку под полом, под настилом. Что? Харриет спокойно пояснила. У катеров не бывает пола, дорогой. Обычно его называют палубой, но на профессиональном языке он называется настилом кокпита, и емкость главного бака под ним 51 галлон. Я с уважением посмотрел на нее. Ничто не могло заставить эту женщину растеряться и забыть о своем профессиональном долге перед человечеством. Все эти гениальные мореходы одним миром мазаны. Ни один из них не потерпит неправильной терминологии и обязательно укажет на ошибку, даже если наступит его последний час. — Как скажешь, — согласился я, — под настилом кокпита. Но для путешествия в один конец тебе вряд ли понадобится такой запас топлива. Отсюда до Кубы немногим более 100 миль, не так ли? Почему-то еще не там. Почему-то не направила свою ракету на юг в ту самую секунду, когда узнала, что твои друзья на Багамах опростоволосились, и я все еще жив. Потом я провел ее назад к катеру. Мы просидели над бокалами достаточно долго, и снаружи уже стемнело. Теперь мы опять стали друзьями, или, по меньшей мере, делали вид, что это так. Я пригласил ее пообедать. Харриет остановилась у короткого трапа, перекинутого на катер с бетонной набережной, повернулась и протянула руку. — Дай мне время переодеться в приличную одежду, — сказала она. — Мат. Я слегка сжал и отпустил ее ладонь, и почувствовал, что упустил момент. Мне следовало склониться и поцеловать руку. Даже в мужеобразном облике капитана Хайти эта женщина требовала такого обращения. — Да. — сказал я. — Ты ведь просто догадывался, правда? — Догадывался и отчаянно блефовал. — Разумеется. О чем-то я догадывался и где-то блефовал. Конечно, я не мог знать наверняка, что за двигатель ты себе приготовил. Но мне припомнился, знаешь ли, маленький катерок, которым несколько лет назад снабдил меня мой шеф. Под крышкой двигателя было 85 лошадиных сил. И когда я поддал газу, мы чуть не вылетели на орбиту. Тогда шеф указал на двигателях мощность 25 лошадиных сил. Мне показалось, что при сложившихся обстоятельствах для тебя логично последовать его примеру. — Собственно говоря, они вряд ли дадут 300 лошадиных сил, — заметила Харриет. — Только порядка 140 каждый, но я сочла, что этого вполне достаточно. В спокойном море катер разгонится до 50 узлов, настоящих узлов, а не каких-то миль в час. Немногие суда способны на такое. И, конечно, я не преминул воспользоваться своей знаменитой, холодной и безжалостной логикой, — добавил я. Харриет улыбнулась. — Что ж, я никогда не любила скромных мужчин, — заметила она. — Тем хуже. — Почему? — Ненависть к тебе скрашивала мне жизнь все эти годы. С твоей стороны просто некрасиво из бесчеловечного монстра превратиться в обычного тщеславного мужчину. Не забудь прихватить карты. — Слушаешь, Кеппер? — Я оставил свою машину на набережной, там, где она стояла, и в отличном настроении прошел по бетонной дороге небольшое расстояние, отделяющее меня от кабин. Мир и населяющие его люди представлялись мне совершенно предсказуемыми. Я держал руку на пульсе событий и в точности знал, кто о чем помышляет, что они намерены сделать в дальнейшем и почему. Они набросились на меня из-за деревьев, как раз напротив бунгало с нужным мне номером. Их было двое. Они схватили меня за руки, каждый с своей стороны. Я мгновенно начал оседать между ними, опускаясь на землю. В результате один из них рухнул на меня, руки он не отпустил. Второй выронил руку и отступил назад. К счастью, первый удерживал левую, а не правую руку, а нож лежал у меня в правом кармане штанов.